Глава 35. Прошло примерно часа три, когда парень наконец очнулся и сразу же соскочил с девушки, которая не могла встать на ноги, ибо ее тело сильно затекло. «Прости меня, я не знаю, как так вышло. Черт! Я отнесу тебя на руках домой, ладно?» «Нет, стоять! Я сейчас встану! Ай! Может, все-таки на...» «Я сказала нет! Сама справлюсь! Ой-ой! Лучше помоги мне для начала сесть. Ух!» Девушка пыталась привстать, но ее мышцы не давали ей это сделать, отдавая нудной неприятной болью. «Этого не было бы, если бы ты просто оставила меня здесь. Цыц! Дэнни, хват! Ай! Больно!» Дэнни с выражением сожаления на лице больше не мог смотреть на ее мучения, поэтому присел, подхватил одной рукой область сгиба ног, а другой — область чуть ниже лопаток. Хорошо, что на девушке была не облегающая тело одежда, а такая, как серая толстовка с изображением соцветий лилий и серые брюки с широкими гачами. А на маленьких ножках красовались белые в горизонтальную черную полоску кеды. Волосы были заплетены в две пышные косы. — Я что тебе сказала? Отпусти меня Тихо! Сиди смирно и не дрыгайся. И обними меня руками за шею. Я отнесу тебя до дома. Сама ты не дойдешь, вреднючка. Эй, ты! Сопротивление бесполезно, вреднючка. Ада несколько минут пихала лицо парня в сторону, сопротивлялась, била его кулаками в грудь, но после успокоилась и сделала так, как сказал ей одноклассник, которого снова будто подменили. Ты довольно легкая. Неужели диету какую соблюдаешь? Решил разрядить обстановку Дэнни. «С чего ты взял? Я ненавижу диеты. Они же бессмысленны. Ц, организм только портить. Я ем много и вкусно, даже если по моей фигуре не скажешь», — ответила та ему в ответ, закатив глаза. «Хочешь сказать, что ешь много и не толстеешь? Или держишь себя в тонусе, занимаясь регулярно спортом?» «Дэнни, я и спорт — это несовместимые вещи. Можно сказать, что я много ем, при этом не толстею. Неужели кто-то завидует, м?» «Хах, нет, я тоже не толстею». На этом их разговор закончился. Дорога к дому Ады была не близкая, поэтому добрались они туда только к вечеру. «Ого, какие люди! Здравствуй, Дэнни! Стоп, а что случилось? Что с твоим лицом? И почему ты несешь Аду на руках? Неужели...» «Добрый вечер. Нет-нет, не волнуйтесь так. Это все моя вина. Я...» Перед тем, как они подошли еще ближе к крыльцу дома Ады, их встретил Каир с выражением ужаса на лице и рассеянно развел руки в сторону. Дэнни осторожно попытался поставить девушку на ноги, но не смог, ибо она уснула, прижавшись к его груди еще плотнее, при этом убрав правую руку с его шеи на свой живот. «Папа!» «Боже, она такая очаровательная, когда спит!» Отведя взгляд, покраснел парень и прикусил губу. «Знаешь, Дэнни, я тут подумал. Ты неравнодушен к Аде, так ведь?» Выражение лица мужчины стало серьезным. Брови немного нахмурились, морщины заметно дрогнули, а губы сомкнулись. Встав в стойку, будто солдат, он скрестил руки на груди и ждал его ответа. «Да, она мне очень нравится», — колеблясь, произнес Дэнни, почувствовав на себе его тяжелый взгляд. «Я рад, что она завоевала твое сердце. Буду болеть за ваше счастье. Мне кажется, что вы друг другу подойдете». Эти слова были неожиданно приятны для юноши. Удивленный, он смотрел на Каира несколько секунд, а затем широко улыбнулся. «Заходи в дом, а то наверняка руки уже затекли держать мою дочурку. Уложим ее спать. Потом со спокойной душой домой пойдешь». Жестом головы он указал на входную дверь дома, и парень послушно последовал за ним, больше ничего не говоря. Спустя несколько минут девушка уже лежала на кровати под пледом и слегка улыбалась, видимо, из-за хорошего сна, который наблюдала в данный момент. «Ты пока с ней посиди, а я тебе гостинцев немного на кухню упакую, хорошо? Я мигом». «Конечно, я вас подожду». Кивнув юноше, мужчина тут же испарился. На мгновение Дэнни обуяло чувство волнения и желания. Он закрыл глаза и непроизвольно потянулся к лицу Ады, к ее тоненьким губам все ближе и ближе. А затем почувствовал это приятное прикосновение, этот нежный аромат волос и сладкий привкус булочного изделия, что остался на ее губах. Сделав одно движение губами, он тут же в испуге отстранился, боясь, что мужчина его застукает. Затем встал и направился прямо ему навстречу. Он с пакетом в руках непонимающе взглянул на покрасневшего парня, затем хитро улыбнулся и отдал гостинцы, проводив его до двери и попрощавшись.